Издательство «Бомбора». Океан книг. Учение Сейно. Откажись от страха, оправданий и сомнений. Начни жить по-настоящему. Сейно. Читает Антон Афанасьев. Кто такой Сейно? Псевдоним Сейно означает «скажи нет» тому, во что ты до сих пор верил. На 2023 год Сейно — владелец чистых активов стоимостью порядка 100 миллиардов вон. Он родился в 1955 году в семье врача. С 3-4 лет обучался под руководством отца. После того, как отец потерял все имущество из-за мошенничества и скончался, Сейно столкнулся с глубокой бедностью. В последний год в школе из-за проблем со здоровьем и финансовых трудностей он сделал перерыв в учебе. Получив финансовую поддержку от отца, друга и самих друзей, попытался начать бизнес, но потерпел неудачу. После этого вернулся в школу, окончил ее и поступил на военную службу. Во время службы в ВВС работал в управлении недвижимостью военной базы и был заведующим библиотекой. После демобилизации сосредоточился на изучении английского языка и поступил в филиал Мэрилендского университета при 8-й армии США. Чтобы оплатить учебу, начинал со сбора материалов на переработку, занимался репетиторством и переводами, преподавал английский. Он продолжал упорно трудиться и после женитьбы. В результате долгой и кропотливой работы через 10 лет у Сейно было большое количество активов, благодаря тому, что он занимался разными видами бизнеса — производством одежды, продуктами для обработки информации, компьютерной техникой, звуковым оборудованием, торговлей и дистрибуцией. Эти активы он приумножил, выгодно инвестировав в иностранные валюты, аукционы недвижимости, фондовый рынок. Он достиг текущего уровня состояния без каких-либо связей самостоятельно. Сейно занимал пост вице-президента в одной из крупнейших транснациональных компаний и посетил более 70 стран по рабочим вопросам. Компании, которыми он руководил в Корее, получили награды за экспорт и промышленный вклад, а также были номинированы на премию за управление талантами. С 2003 года Сейно стал сокращать объемы бизнеса, сосредоточившись на чтении, музыке и просмотре фильмов. Он больше всего любит решать проблемы, учить людей и помогать им осознавать новые истины. Наиболее неприятны ему застолья, связанные с деловыми переговорами, корпоративные интриги и показное хвастовство псевдобогачей.